Россия. История в лицах. Смотри-ка, деда, я глобус нашел. Да ну, где же? Ну вот, шел я к тебе, и прям перед подъездом валяется. Я думал, это футбольный мяч такой. Смешно. Неужели кто-то его выкинул? Да тут страны перепутаны. Смотри, вон, сравни с картой. И правда, неправильный глобус. Поэтому его и отфутболили подальше. Но как же его сделали таким неправильным? Наверное, не знали. Или сэкономили на проверке. Но ведь если по такому глобусу учить что-то, то будет все неправда. Ты знаешь, Лешенька, далеко не всегда люди хотят знать и делать все для правды. И даже с наукой это бывает так. Но ведь найдется человек, который все знает, и он-то может все поправить и показать ошибки. Да, такой человек всегда найдется. Но ведь могут найтись и те, кто будет против него ради своей выгоды. Знаешь, я сейчас вспоминаю одну историю о древнем монахе, с которым случилось то, о чем мы с тобой говорим. Расскажи, деда. Звали его Максим, а родом он был из Греции. Побывал он и во Франции, и в Италии, и везде учился языкам, философии и прочей мудрости. А затем подвязался в монастыре на Афонской горе. Оттуда инока Максима послали на Русь по просьбе князя Василия III, чтобы он помог исправить и перевести древние богослужебные книги, в которых накопилось много ошибок. На Руси его прозвали Максим Грек. В этой библиотеке хранятся древние греческие рукописи, что привезла сюда княгиня София из греческого императорского дома. Сюда не входил никто уж сотню лет. Да и не ведает никто толком, что за письмена лежат. Ныне многие древние книги учителей церкви пропали или истреблены. Возможно, здесь, на Руси, сохранилось то, чего не уберегли в греческом царстве. Я благодарю Господа за то, что мне удастся что-нибудь найти здесь. Эк, и удовольствие в пыли со свечкой глаза ломать. Ну вот, пожалуй, и темница твоя. С воодушевлением принялся Максим за разбор и перевод книг. У него было несколько помощников, так как сам Максим не успел еще хорошо выучить русский язык. Общались они между собой на латыни. Максим переводил с греческого, а помощники и писцы уже записывали по-русски. Через полтора года упорного труда псалтырь была исправлена, и Максим представил свою работу князю. «Вижу книгу в руках возлюбленного моего инока. Максим, неужто окончил ты труд свой?» «Сколько Бог нам свыше даровал, и сколько мы сами могли уразуметь, столько и было сделано, великий государь». «Все ли удалось тебе поправить?» «Старались мы исправить, где было повреждено от древности или от неведения писца. Не гневайся, князь, где не могли мы ничего сделать. Оставили, как было». «Вижу, Бог одарил тебя многой мудростью. Что ты хочешь за свою работу?» «Вели, князь, одарить помощников моих, ученых мужей Дмитрия, Власа и иноков-писцов Силуана и Михаила. Себе же прошу единственной милости. Даруй мне исполнить обеты иноческие там, где произнес их пред Христом, на Афонской горе. Разреши вернуться, князь». «Возлюбленный мой инок, как же ты хочешь оставить нас без твоей мудрости? Твой славный перевод и митрополит Варлаам очень хвалил, и все одобряют его. Неужели же не поможешь нам перевести другие потребные для службы чтения книги? Где же еще мы найдем такого мудрого инока?» «Как скажешь, великий государь». «Дедушка, от чего эти книги испортились?» «Их переписывали от руки. Часто писцы могли быть неграмотны или невнимательны. Один заметит что-то на полях от себя, а другой в следующий раз это уже в текст вставляет. Значит, хороших ученых было мало? Хороший ученый – это не только тот, кто много выучил. Это еще и тот, кто ответственно подходит к этому знанию, тот, кто честен. Хороших их и сейчас немного. Ну, слушай дальше. Максим продолжал упорно трудиться. Стал он вникать и в русскую жизнь. Хорошо выучил язык и порядки на Руси. Видел он много жестокости и невежества в вере среди русского народа и не мог быть равнодушным к этому. Слышишь, Фёкла, сделай все, как я тебе велю. Возьми горшочек глиняный, сыпь туда пепла из очага домашнего, да хлебной муки. А еще нужен тебе волос чернеца. Батюшки, да где ж я его на это волосы достану? Да подойди к монаху на улице, да попроси. Господь-то жертвовать и отдавать велит. Он тебе и даст с головы волосок. Потом заваришь это все и утром, перед тем, как в церковь идти, выльешь перед домом, а горшок разобьешь. Все поняла? Да верно ли это будет? Верно, детятка. Верно, девонька моя. И горе твое тотчас поправится. Только уж ты меня потом не забывай, старую. О, а вон чернец идет. Смотри, какой смирный. Он тебе волосы даст. Иди к нему. Зачем идешь за мною, дева? Господь же вам все отдавать велел, и жертвовать, и ничего своего не иметь. Дай мне волосок один с твоей головы, чернец. Помоги горю девичьему. Что несешь-то, дева? На что тебе это? Тот тебя подослал ко мне. Неужели не жалишься надо мною? Что тебе стоит один волосок-то? Не колдовать ли ты собралась? Али не слышала, что это мерзость перед Богом? Отреклась ты от сатаны при крещении, а теперь снова в его лапы бежишь. Да как же так? Мне старица сказала, она все предания ведает. Какие предания? От Христа ли они? Ты Евангелие не слушала разве? Я слушала. Да мне это все мало понятно. Старики-то лучше знают. Господи Боже, знай, девица, колдовство тебя от Христа отделит и сатане отдаст, как и всякий прочий грех. Ты Господу верь и церкви его, а не преданиям колдунов. И горе твое только Господь и может поправить. У него утешение проси. Видел Максим, как многие люди держались разных суеверий и почитали их. Стал инок Максим обличать заблуждение. Говорил Максим и то, что не нравилось многим знатным и сильным людям. Обличал он чрезмерное богатство некоторых монастырей, а также то, что новый митрополит Даниил был поставлен без согласия греческого патриарха. От этого у инока Максима стали появляться враги, наговаривавшие на него. И сам князь стал изменять свое отношение к нему. Ты велел мне явиться, великий государь. И все бояре здесь? Да, давай послушаем, Максимка, что тут о тебе говорят. Ну, бояре, начинайте. Рассуди, великий государь. Можно ли исправлять книги, по которым столько святых мужей угодили Господу? Максим только портит Писание своими правками. Многих он смущает своими поучениями о вере. Смута через него от разных лихих людей идет, которых он постоянно у себя принимает. Да, да, ропщит он на нашего митрополита Даниила, якобы незаконно поставленного без греческого благословения. Ну что, что ответишь, Максимка, писарь ты наш? В миру меня звали Михаил, а Максимом меня нарекли в честь святого Максима Исповедника, который один остался в православной вере когда-то и не отступился от правды. Если и крест его мне суждено принять, то все равно не отойду от правды Божьей. Хоть и монах ты, а все не смиряешься. Но ничего, собор тебя от причастия отлучит, и поживешь ты в темнице далекого монастыря. Увести его! Но неужели никто не мог защитить Максима? Он же так помог с переводами. Митрополит Варлаам очень любил Максима за ученость и честность, но его сослал князь Василий за обличение. Новый же митрополит Даниил был послушен князю и не взлюбил грека. А что значит «отлучит от причастия»? Собор так и поступил? Да, Леша, так и поступили. Ему запретили причащаться в церкви. Это большое горе для любого христианина, и хоть наказание не было справедливым, ослушаться Максим не мог. Его заточили в Иосифа в Волоцком монастыре. И как же он там жил? Наверное, книги читал только, ведь он их любил очень. Нет, читать книги и писать ему запретили. Утешался он молитвой и писал углем на стене. Так составил он известный канон Святому Духу, большую молитву, которая до сих пор читается в церкви. «Ижеманная препитава Израиля в пустыне древле, и душу мою, владыка духа, наполнивши святаго». Согласно житию, Максиму явился ангел и утешил его, когда он был в заключении. «Страдания временны, а избавишься ты вечных мучений. Терпи, старец». 25 лет провел в заключении Максим, и только при Иоанне Грозном ему разрешили вернуться в Москву. На Афон Максим так и не сумел вернуться. Дедушка, получается, он почти полжизни страдал в темнице? Такую плату ему пришлось заплатить за правду и веру. А часто люди и гораздо меньшего не могут сделать. Да, а все это для того, чтобы не было неправильных глобусов, по которым заблудишься? Скорее, Лешка, чтобы было как можно больше правильных, с которыми не заблудишься никогда. Россия. История в лицах.